Глава третья. Дань памяти. «Пожалуйста, дайте руку. Мне надо вас заново идентифицировать». Офицер-пограничник издевался, не скрывая этого. Совсем еще мальчишка, гололицый, лопоухий, аккуратненький до отвращения, в новеньком с иголочки мундире, он благоухал дешевым одеколоном бриз, словно третьесортная шлюха. Одна радость, что глумились не над Тартальей. И Нарасец республиканцев Михра не интересовал. Ладонь на идентификатор, бегом через рамку детектора, небрежный досмотр личных вещей и радужный шарик визы обрел законное место в паспорте. Документ кукольнику состряпали за час в канцелярии Сатрапа. Служба расовой безопасности свое дело знала, фальшивка подозрений не вызывала. «Рады приветствовать вас на независимом Михре», – буркнул офицерик, предвкушая грядущую поживу. «Обождите своих спутников здесь». Ожидание затягивалось. Отсек орбитальной станции, где проходил досмотр, был тесноват. Дюжина фарудовых людей стояла едва ли не вплотную. Самого Фаруда мальчишка вертел уже по третьему кругу. Его приятели-таможенники тем временем усердно потрошили багаж делегации, сверялись с какими-то бесконечными списками, делали запросы по коммуникатору и, зевая, ждали ответа. К недавним согражданам здесь относились без дружелюбия. Искали малейший повод отказать в визе. Придирались ко всему, с елейной, утрированной вежливостью. Такая учтивость раздражала сильнее откровенной грубости. «Да, борец, нет, не с режимом, заслуженный мастер спорта, судья планетарной категории». В десятый раз с терпением акуст линзы повторял Фарут. Полковник с утра надел красно-желтый спортивный костюм, украшенный на спине эмблемой национальной сборной. Два языка огня в кольце. «Член Президиума Тирской Федерации Борьбы». В прошлом ученик Мансура Гургина. В вашей базе записано. Он ткнул пальцем в планшет таможенника. «Попрошу в мой планшет не заглядывать!» Возмутился офицерик багровея. Напускной лоск юнца дал глубокую трещину. «Это служебная информация! Понаехали тут! Цель вашего прибытия на Михр?» Въедливость михрян, скажем прямо, имела под собой почву. От борцовской делегации за парсек тянуло душком. Но зацепиться за что-нибудь конкретное служакам не удавалось, хоть в лепешку расшибись. Они злились и затягивали процедуру до бесконечности. «Как я уже неоднократно сообщал, цель нашего приезда...» Фарут остался невозмутим. «Почтить память Мансура Аты. И поскольку дом-мемориал оказался разрушен, установить в районе пепелища доставленный нами памятник. Памятник в грузовом отсеке. Ваша таможня его в данный момент изучает». С особым, замечу, пристрастием. «Не надо мне рассказывать, что делает наша таможня. У них свои обязанности, у меня свои. Почему вы решили посетить Михр именно сейчас?» «Как я уже имел честь вам трижды докладывать». Разговор пошел на очередной круг. Вздохнув, Лючано принялся глазеть по сторонам. В отсеке не было особых достопримечательностей, кроме проявлений исконного вэштинского гостеприимства. Стенные панели из полимера, дверь, заблокированная личным кодом погранца, шесть неудобных кресел, одно из которых Баргот так купировал. Внешние обзорники отсутствовали, лишая Тарталью возможности полюбоваться орбитальным пейзажем. Он еще не до конца пришел в себя. Словно кто-то другой, запертый в арендованном теле, подвергался досмотру, отвечал на вопросы, а теперь, скучая, ожидал конца гнусной тягомотины. Вспоминать полет на Михр и вовсе не хотелось. «В тюрьме кололи». Начало фразы память не зафиксировала. Оказывается, он уже какое-то время разговаривал с лохматым гитаристом. О чем шел разговор, Лючано не знал. «Круто!» Заль от восторга цокнул языком. «Первый раз такое встречаю. Классика, полноцвет, анимульки, многослойки. Разное видел, но чтоб размер меняло, обалдеть!» Мрачнее ночи Лючано скосил глаз на свое правое плечо. Что еще учудило творение папы Лусера? И обнаружил, что сидит голый. Лишь чресло для приличия обернуто махровым полотенцем. Наряд Йети выглядел точно так же. От гитариста кукольник отличался только татуировкой. Она покрывала его целиком. Змеи щупальца любовно оплели руки до запястья и ноги до щиколоток. На туловище они свелись в диковинные узоры, образуя замысловатую сеть. Сейчас эта сеть мало-помалу сжималась, истончалась, втягиваясь в кубло на правом плече. Весь процесс возвращения антического чуда в исходное состояние занял не более 5 минут. Вейхтен, как завороженный, наблюдал за метаморфозами татуировки. «Верно мыслишь, малыш. Антическое чудо. Едва флуктуация начинает своевольничать». «Я бы плясал с другого конца», — возразил Гишер. «Сеть покрывает твое тело, дружок, при захвате власти подселенцем. Зачем нужна сеть? Удержать. Не дать вырваться на свободу». Оба альтер-эго говорили правду. Подарок слепого карлика старался обуздать растущую мощь пенетратора. Но силы не равны. Бабочка однажды разорвет кокон и улетит. Не жалким паутинкам, пусть даже стертыми в них антическим шлаком, удержать межзвездного странника. «Обсох. Идем, скоро посадка, то бишь стыковка. Михр, зараза, посадки не дает. Будем досмотр на орбите проходить. Дожили. Своих же братьев Вейхтенов». Они сидели в сушилке, примыкающей к душевой. Волосы у Лючана до сих пор были влажные. Ну, слава богу. А то невесть что в голову лезет. Мало ли, какие у пенетратора могут оказаться наклонности. Чужое тело, страсть к экспериментам. Ты понимаешь, ни сном, ни духом, а тебя уже... Заль открыл ближайшую ячейку и начал одеваться. «Ты не помнишь, куда я свою одежду повесил?» «Память у тебя дырявая, приятель. 6-я ячейка. Смотри, планшет не забудь». «Не забуду». «Планшет? Какой еще планшет?» «А, вот он. Незнакомый, в чехле из натуральной кожи, с кусачкой для ношения на поясе». Нервничая, Тартали запустил планшетный блиц и тут же, первым в списке документов, обнаружил контракт на услуги, заказанные Пиром Саманганом. Подпись невропасты Барготты присутствовала в конце договора напротив личной печати Сатрапа. Проклятие. Она нагло хохотала в лицо каждой завитушкой. Это подпись. Не требовалось графологической экспертизы, чтобы убедиться. Оригинал, не подделка. Сволочной подселенец. Его работа больше некому. Если в прошлый раз, перехватив контроль, флуктуация хотя бы следовала невысказанным пожеланиям носителя, то теперь она сделала все точь-в-точь наоборот. Поди докажи теперь, что контракт ты подписывал недоброй волей. Стоп. Что сказал Заль? Стыковка? Досмотр? Мы готовимся к высадке на Михр? Захотелось взвыть на всю галактику. Ну конечно. Договор вступил в силу, и они без промедления стартовали. Даже в душ пришлось идти уже на борту. Так спешили взлететь. Глупец, наивный дурачок. Ты ввязался в эту гадскую авантюру и поздно сдавать на попятный. Куда сбежишь из звездолета? А раньше ты мог сбежать? Хмыкнул добряк Гишер. Вот и не надувай щеки. Выйдя из сушилки за гитаристом, он миновал коридор, отделанный роскошным аурапластом под бархат, и очутился в кубрике, где собрался добрый десяток вейхтенов в одинаковых спортивных костюмах. Красно-желтая ткань, пластичные вставки, эмблемы с огнем. Двое поднялись навстречу. «Эй, вы куда?» «В душ. Полчаса до стыковки. Успеем». «Ладно, давайте». Лючано посторонился, пропуская спортсменов, поднял взгляд и едва не шарахнулся прочь, вопя «На помощь!». Мимо него, жуя жвачку, шли братья Хушенги. Убийцы. Бедняга Гиф, он всего лишь хотел уйти в отпуск, а в итоге уехал вместе с братьями, сидя на заднем сиденье мобиля. Бессловесный, безопасный труп, накачанный отравой. Куда увезли Гива? На свалку? В трущобы? Где покойника найдут в канаве и спишут без следствия? В кислотный утилизатор? И главное, чувствительный сеньор Тарталья, тебе-то какое дело? Барабанщик участвовал в твоем похищении, избил тебя до полусмерти, хотел застрелить. На своем горбу, рискуя жизнью, вытащил из вакуумной зоны. Бок о бок, вы под огнем прорывались к спасботу. Он заслонил меня на трапе в космопорте. Погибни вспыльчивый барабанщик в бою, Лючано, наверное, так не переживал бы. Ты стреляешь, в тебя стреляют. Кому-то повезло, кому-то нет. А тут... Прилетел человек домой, называется. И ведь не расскажешь никому, даже не намекнешь. Он и фамилии-то Хушенгов знать не должен. «С тобой все в порядке?» На плечо легла рука Бижана. «Ага, лучше не бывает. Это я песню вспомнил». Чувствуя, что идет по краю пропасти и не в силах остановиться, Тарталья начал высвистывать древний блюз. У моей девочки дурной характер. Сбился на 4-м такте, начал снова. Мелодия не давалась. Рот пересох, свист походил на шипение. Бросив изображать кривой свисток, он продолжил голосом. Хорошо, хоть слова не забылись. «Говорят, у моей девочки дурной характер. Издеваются. У крошки, мол, дурной характер. Слышишь, мама, эти дурни только что из буцыгарни огорванят, что у девочки дурной характер. А я все смеюсь над ними, дураки». Бижан уставился на новоявленного блюзмена, словно призрак увидел. О чем думал в этот момент трубач, неизвестно. Но когда Лючано сбился во второй раз, Вестон поднес к губам кулак, накрыл его ладонью, и в кубрике запела труба под сурдинку. Смешной, натреснутый звук. «На себя-то посмотрите, золотой характер! У самих-то, значит, сахарный, святой характер! Слышишь, мама, эти дурни только что из винокурни, и ворчат, бурчат, как старый заржавелый трактор, и орут, как злые жабы у реки!» «Браво!» — восхитился Фаруд и сразу замолчал, не желая мешать. Потому что к хрипуну певцу с трубой добавилась гитара. Заль тоже умел подражать звуку любимого инструмента. По спине пробежал легкий холодок. Блюз, хриплый и нелепый, звучал так, словно осиротевшее трио, не умея иначе, отпевало четвертого, барабанщика Гива. Призрак стоял напротив, улыбался и стучал ладонями о спинке кресел. «У моей девочки дурной характер, но это моя девочка. Сигнал. Молчи и будь осторожен. Знак, которого Лючано знать не мог. Говорят, у моей девочки собачий норов. Справедливо, мол, у сучки и собачий норов. Слышишь, мама, эти шклюцы и пришлепнутые куцы, а сочувствуют. Как, брат, ты терпишь, девкин норов? Как ты только это терпишь, брат?» Остальные члены спортивной делегации, что называется, ловили кайф. Маэстро Карл называл такое поведение зрителей «кач». Вестины поводили плечами, в ритм щелкали пальцами, раскачивались и притоптывали ногами. Ковролин глушил звук, но все равно приятно. Чувствуешь себя ловким чечеточником на гулкой сцене. Впрочем, публику в каче тот же маэстро звал не публикой, а понтярой. Казалось, мертвый барабанщик превратил живых в ударную установку. Басы и томы, подвески и напольные, перкуссионно-волновой форматор, секвенсор, мультиэффектор. Не люди, инструмент для вернувшегося Гива. Жаль, братья Хушенги ушли в душ, а то и на них бы сыграли. Ничего, успеется. Мертвецам время пустяк. Лючано очень хотел спросить у барабанщика. «С тобой ясно, а вот что случится со мной? Убьет меня Бижан Трубач за провокацию или возьмет в свою команду, вернув чин капрала?» Вопрос вертелся на языке, а получался блюз. Потому что главное – петь блюз, не растерять слова, не замолчать. Остальное – мишура. Когда в тебе готовится с вещами на выход созревший пенетратор, многие вещи, еще вчера значимые, превращаются в рассыпанное по полу конфетти. «Я в глаза им улыбаюсь, пусть собачий норов, крошка, гончая стрела, а ты вонючий боров. Слышишь, мама, это рыло всем нам истину открыло. Эта туша в курсе споров про собачий норов. Этот штымп желает мне добра». До стыковки оставалось 25 минут. Блюз скрашивал время ожидания. Когда он закончился, полковник Сагзиза аплодировал первым. Посадочный челнок выглядел компактным и малогабаритным. Однако вместимость его могла поспорить с емкостью корзинки безумного шутника из детского интерактивного анимсера «Пикник в аду». В каждой серии шутник вручал неудачников, угодивших в бесов завал или под плевки чудо-грымзы, одаривая их грудой полезных артефактов, хранившихся в корзине. Группа полковника Сагзи явно шла по стопам спасителя детей. Из челнока, зависшего в метре над землей, уже выгрузили каркасы 5 сборных коттеджей, механического краба-паука-сборщика, пищевые брикеты, 2 контейнера с мебельными трансформерами, вездеход «Драмадер», кучу ящиков с неизвестной маркировкой и печатями михренской таможни, тюки с ритуальной одеждой. Распахнув пасть грузового люка, жемчужина микрокораблика оказалась бездонной. В вирт-новостях мелькала информация, будто гематрийские физики наконец проникли в 5-е измерение континуума на макроуровне. И не за горами практическое использование их разработок. Может быть, Вестины опередили гематров? Вот она, жемчужинка, в недрах которой легко уместится население целой планеты, как мечтал некий помпелианец Флавий с Этны. Лючано задрал голову, пытаясь высмотреть в небе корабль-матку, доставивший их на орбиту Михра, но, естественно, ничего не увидел. Зато раньше, когда челнок выскользнул из чрева матки, совершая посадочный маневр, он глянул на обзорник. И у него буквально отпала челюсть. Знакомый изумруд исполин, которым Тарталья имел счастье полюбоваться в Андаганском космопорте, блестел рядом, идеально вписавшись в оправу кольца орбитальной станции. Золотая канитель, обрамлявшая гигантский кристалл, оказалась стыковочной системой, сращивая корабль со станции. «Это ваш звездолет? Мы на нем летели?» – ахнул Лючано. «Наш!» В голосе младшего Хушенга звучала неподдельная гордость. «Престиж – флагман Тирской Федерации борьбы». «Вот тебе и Иридиевая королева, малыш!» Не приминул уязвить маэстро Карл. «Сразу видно, спорт у Вестина в почете. Какие же магнаты покровительствуют Тирской Федерации борьбы?» Имя одного из магнатов-покровителей кукольник знал наверняка. Выгрузка продолжалась. В проеме возник громоздкий колосс, задрапированный серебристой металлотканью. Памятник Гургину, догадался Лючано. С памятником вышла заминка. То ли автоматика дала сбой, то ли оператор замешкался. Оказавшись снаружи, монумент, удерживаемый полем, заколебался в воздухе невесомым ангелом, размышляя, спускаться на грешную землю или нет. Ветер рванул ткань, отшвырнул в сторону на манер плаща, а там и сдернул вовсе. Статуя предстала взором. Широко расставив ноги, крепко упершись в массивный помост, Мансур Гургин подался вперед. Борец шел на захват. Памятник создал мастер. Статуя выглядела живой. Нет, больше, чем просто живой. Это был оживший символ. Скульптору удалось запечатлеть Гургина в движении, поймав за хвост крошечный промежуток между двумя мгновениями. Сквозь спокойную уверенность лица старого пахлавана едва уловимо проступало тихое предвкушение. Мансур чуял брешь в обороне соперника и не сомневался в победе. Но это было не главное. Внутри колосса пылал огонь. Не мертвенное свечение люминофора, даже не теплая плазма. Настоящее, живое пламя. От его сполохов, силящихся прорваться наружу сквозь полупрозрачный материал статуи, казалось, что Мансур Гургин до краев наполнен жизнью. Лючано стоял не в силах оторвать взгляд от скульптуры. Камень, пластик, стекло. Догадки наслаивались, множились, пока двое вестинов не сбегали за драпировкой, унесенной ветром, и не закутали памятник заново. «Дурная примета», — угрюмо насупившись, буркнул Заль. «Какая?» «Покров сорвало. Нельзя памятник раньше срока видеть». «А один из ваших запретов?» «Нет, примета и все. Пустое суеверие». Сказано было так, что Тарталья сразу понял. Суеверие отнюдь не пустое. По крайней мере, для лохматого гитариста. «Скульптор гений». Похвалил он работу. «Пахлаван пир вышел замечательно». «Гений», — согласился Бежан, подойдя к ним неслышной тени. Трубач подумал и уточнил. «Бахрам Кава. Лучший скульптор империи». Имя показалось знакомым. «Ну, конечно же, памятник Найраму Самангану. Крылатый атлет, сотканный из языков пламени, устремляется ввысь. Тот же стиль. Предельный реализм, но миг движения вносит в работу высокий пафос символизма». Разве что образ Антиса Бахрам воплощал в другом материале. Вдруг отчетливо представилось. Две работы гениального скульптора застыли друг напротив друга. Сейчас Найрам прянет в небо, но Мансур Ата уже пошел на захват. Антис, чья реакция опережает свет, безнадежно опаздывает, время уходит. И вот Найрам заключен в каменные объятия старика, не в силах оторваться от земли. Все очарование улетучилось, на душе остался мерзкий осадок. Словно Тарталью обманули. Привели в музей, содрали втридорога за билет, а внутри вместо шедевров великих мастеров обнаружились олиповатые копии, да еще и выполненные галлюциногенными красками, от которых начинается бред. «Что на тебя нашло, малыш? Откуда взялись дурацкие ассоциации?» «Идем, поможешь мебель распаковать», — хлопнул его по плечу Фарут. «Заодно конфигурацию себе выберешь». У помпелианцев этим рабы занимаются, а у гематров, наверное, големы. Ты меня что, за человека не держишь?» Поймав удивленный взгляд Цагзи, Лючано махнул рукой. Мол, не обращай внимания, я сегодня не в духе. И поплелся за полковником. «Мы к вам не вропастом нанимались», – ворчал он себе под нос, намеренно отстав от Фаруда, чтобы тот не слышал. «А подсобных рабочих на бирже ищите, быдло неквалифицированное». Однако работа неожиданно увлекла его. Расторопный крабопаук успел собрать 2 домика из 5 и трудился над третьим, когда Тарталья наконец получил возможность заняться обустройством своего собственного жилья. Переключив энергоблок мебельного трансформера на режим ручной транспортировки, он загнал чудо техники в предназначенное ему жилье и принялся изучать стандарт варианты компоновки. Как и следовало ожидать, ни один из них кукольника не устроил. Пришлось запустить программу модификации. Через 1.5 часа новоявленный дизайнер остался доволен вирт-моделью и, включив трансформацию, поспешил оставить апартаменты, дабы не мешать умной машинерии. А главное, из опасения оказаться придавленным, стремительно растущей кроватью или холодильником. Он выбрался из дома и в растерянности захлопал глазами. За то время, что он конфигурировал мебель, вокруг вырос целый поселок. 5 аккуратных разноцветных домиков, все о 4 опорных столбах и обращенные дверями на юг. Кабинки биотуалетов, портативные утилизаторы, длинный стол со скамьями под навесом для совместных трапез. Дальше стоял приземистый ангар для вездехода. К ангару примыкал склад, куда упрятали до момента установки памятник Гургину. А челнок тихо улетел. Оставаясь в доме, Лючано даже не услышал, когда. Кругом деловито сновали вехтены, заканчивая обустройство лагеря. Помощь капризного невропаста им больше не требовалась. От поселка к горизонту уходила холмистая степь. Густое разнотравье колыхалось под ветром морскими волнами. Вспомнились безымянная планета варваров, на которую обрушился десант мобилианцев. Безбрежность степи, ноздри щекочет пряная горечь, в нее вплетаются медвяные ароматы и йодистый запах моря. Здесь пахло иначе. Больше пряности, меньше меда и никакого моря. Плюс неуловимые оттенки, как вкус чая, их не опишешь словами. А в небе плывут серебристые точки и черточки летательных аппаратов и маячит вдалеке решетчатая башенка энергоретранслятора. Цивилизация. Где-то рядом, примерно в 1 километре, если верить Фаруду, все, что осталось от дома Мансура Гургина. Прикинув, что с вершины ближнего холма можно увидеть куда больше, нежели из поселка, уместившегося в неглубокой котловине, Тарталья двинулся к выбранной цели. «Занять господствующую высоту и произвести рекогносцировку местности», всплыла в памяти фраза из какого-то фильма про войну. Словно подслушав мысли контрактника, из-за ближайшего дома вынырнул Фарут. В засаде ждал, что ли? И решительно зашагал наперерез. «Если занимать господствующую высоту, то со мной и никак иначе». Однако полковник внезапно остановился на полпути и кивнул. «Ладно, мол, иди куда хочешь». Причиной такого благоволения оказался Бижан Трубач. Вехтин нагнал кукольника и сделал в адрес начальства жест, означавший «Я прослежу, не беспокойся». Лючано ничего не имел против компании Трубача. Вот если бы за ним увязались братья Хушенги... «Нравится?» – поинтересовался на ходу Бижан. «Что?» «На Михре». Тарталья пожал плечами. «Нравится?» «Когда устаешь от городов и звездолетов, хорошо оказаться в тихом месте. Степь, глушь, одиночество. Если бы мы еще сюда на отдых прилетели, а не на задание». «Угу», — согласился Трубач, как в тромбон дунул. Склон был пологим, но подъем затрудняло плотное сплетение трав, нарвивших опутать щиколотки. Складывалось впечатление, что на вершине хранится сокровенная тайна природы, которую степь всеми силами пыталась оградить от посягательств незваных гостей. Увы, ничего особенного на господствующей высоте не обнаружилось. Никаких тайн, кроме замечательного вида, испорченного гигантским ожогом. Круглая проплешина, черней угля, прилетел злой исполин и затушил сигарету об кожу планеты. А потом еще раз, в том же самом месте. Еще. Запах гари давно рассеялся. Крик боли затих. Только дом пахло вампира исчез. Раздавлен, уничтожен, обращен в пепел рдеющим окурком. Знать бы, когда безумец великан объявится снова. Тут на холме памятник и поставим. Сегодня? Да, на закате Ездана, соблюдая традицию. Лючана бросил взгляд на небо. Даста уже зашла. Косматый Ездан клонился к западу, полыхая от страсти, раскрашивая край свода охрой и золотом. До заката оставался час, полтора, не больше. Представляешь эту красотищу? Холм, статуя, подсветка. Ага. Я как увидел скульптуру, взгляд оторвать не мог. А в лучах заката? Он вдруг понял, что его смущает. Холм здесь. Дом Гургина, сожженный Антисом, там. Странный выбор места для памятника. Эстетика против логики? Недалековато ли? Считай километр. В самый раз. У нашего монумента радиус действия 3 километра, даже с запасом. Радиус действия? А ты что думал? Лицо Бежана сделалось хищным. В глубине глаз мелькнули неприятные искорки. Сам ведь сказал, взгляд оторвать не мог. Вот и Нейрам не сможет. По крайней мере, полковник Сагзина это очень надеется. Он всегда подстраховывается, наш полковник. Невропаст – хорошо. А невропаст плюс генератор нейротранквилизирующего излучения – еще лучше. Прежде чем покинуть челнок, всех дважды прогнали через детекторную рамку. И груз тоже. Детекторы зафиксировали на одежде и в контейнерах несметное множество наножучков, втихаря напыленных ушлой михрянской таможни и погранцами. Рамка без жалости выжгла крошечных стукачей. При повторной проверке аппаратура показала чисто. Бежан мог говорить, не опасаясь прослушивания. Нейротанквилизатор? Именно. Памятник сделан из модифицированного пьезокварца с измененной кристаллической решеткой. Новейшая оборонная разработка. В постаменте энергоблок на вехтинской искре. Якобы для подсветки изнутри. Нет, подсветка тоже имеет место. Но главное – кристаллическая решетка начинает резонировать на частоте одного из биоритмов мозга. Это дает специфический эффект. Обычному человеку хочется любоваться памятником вечно. А Антису? А у Антиса гасится желание уйти в волну. По крайней мере, частично. Технология экспериментальная. Полной гарантии никто не даст. Борец идет на захват. Держит, не отпускает. Нейротранквилизирующее излучение успокаивает Антиса. Шепчет «Все хорошо». Бормочет, не надо переходить в большое тело. Выходит, странные ассоциации возникли не зря. Или это была подсказка, угнездившаяся в тарталии флуктуации? Ловко придумано, оценил маэстро Карл. Транквилизатор не яд, не угроза. Антис не обратит внимания на слабое воздействие. Защитные системы не среагируют. А невропаст, по их замыслу, должен, воспользовавшись моментом, завершить процесс. Одно слабое воздействие – плюс второе слабое воздействие – ласковые орды слабости против безумной мощи. «Зачем вы траванули меня в порту?» – спросил Лючана. «Что, нельзя было по-человечески сказать? Куда бы я от вас делся?» «В конце концов, сымитировали бы полицейское задержание или взяли бы меня прямо с бота, тепленького, без лишнего шума?» «Они растерялись». Презрительно скривив губы, трубач дал понять, что не имеет отношения к захвату кукольника. Поначалу не знали, что с тобой делать. Решили взять под наблюдение, проследить контакты. Потом свалился приказ брать. А вонючка, чтоб ты шума не поднял. Им. Вехтин опять сделал акцент на этом слове. А глазка не нужна. Ладно, давай спускаться. Сейчас сюда памятник поднимать станут. Идти вниз оказалось легче. Трава скользила под ребристыми подошвами. Навстречу, включив антиграф подвески, вручную буксировали памятник. Статуя отдельно, постамент отдельно. Трубач присоединился к остальным, а Лючана просто зашагал рядом, не решаясь предложить помощь. Вдруг это против традиции? Понадобится, сами попросят. Ну, и стоило покидать вершину, чтобы снова туда возвращаться. Процессия двигалась с торжественной медлительностью. Вехтины молчали. Ветер, свистя от натуги, раз за разом пытался сорвать драпировку, но терпел поражение. Блестящая ткань трепетала, шла упругими волнами. Лучи заходящего Ездана превращали ее в серебряный погребальный костер. Почему Бижан разоткровенничался со мной? Уверен, что я уже никому не выдам тайну? Вербует? Предостерегает? Как я его на корабле, запев сигнальный блюз? Неужели трубач ищет союзника в моем лице? Люди взошли на холм в полной тишине. Лишь ткань хлопала на ветру, бросая на лица цветы Ездана. Постамент опустился, за 2 минуты до половины уйдя в грунт. Словно простоял здесь многие годы. Распеленав ноги статуи, ее бережно установили сверху. Треск, резкий запах озона и ступни каменного борца слились с опорой в единый монолит. Что это за чудо строительных технологий, Лючана не знал. А рассмотреть подробнее ему не дали. Вэштены вновь задрапировали памятник до самых пят. Братья Хушенги обошли скульптуру по кругу, навстречу друг другу, расставляя на земле толстые свечи в плошках из латуни. Когда они закончили, Фаруд, не произнося ни слова, мягко взял Тарталью за плечи и отвел в сторонку, за пределы образованного свечами круга. Мол, не гоним, стой тут и держи язык за зубами. Лючана не возражал. Он чувствовал себя неловко, наблюдая за чужим ритуалом. Но он тоже хотел отдать дань уважения Пахлаван Пиру, знакомому лишь по волшебному ящику, оставшись на церемонии до конца. Все вэштены были облачены в национальные одежды. Лица частично скрывали белые повязки, обязательные при работе с внутренним огнем. Для чего бы на самом деле не прилетели на Михар борцы, традиции они блюли неукоснительно. Задание заданием, а почести знаменитому сородичу дело святое. Каждый встал у отведенной ему свечи. Фарут выждал и едва заметно кивнул. Повинуясь безмолвному сигналу, вэштены коснулись фитилей. Свечи вспыхнули ровно и ярко. Люди выпрямились и застыли, будто сами обратились в статуи. Прошла минута, другая, третья. Сколько они собираются так стоять? Чтобы скоротать время, Лючана пытался думать о чем-нибудь отвлеченном. Но мысли, как назло, улетучивались, не успев родиться. Смутные образы текли, не задерживаясь перед внутренним взором. Упав к черте горизонта, темно-багровый Ездан слепил глаза. Ноги налились свинцом. Он не выдержал и принялся, ужасно стыдясь, топтаться на месте. Вэхтены напоминали изваяния. Даже памятник с тканью, трепещущей на нем, казался более живым. Свечи оплывали, сгорая. Воск тек в плошки. Нестерпимо засвербило в носу. Захотелось чихнуть. Но в тишине, царившей на вершине холма, чих был равносилен святотатству. Тарталья не удивился бы, если после подобного кощунства ему свернули бы шею. Очень медленно он поднес руку к лицу, зажал нос. Вместо оглушительного «апчи» удалось издать еле слышный звук «упс». Кажется, никто не заметил. Свечи догорели в тот момент, когда диск Ездана скрылся за горизонтом наполовину. Вэхтин зашевелились, собрали плошки с растопленным воском и завернули их в чистую белую ткань. Из-под одежд явились на свет одинаковые шкатулки и лопаточки из красного дерева. Плошки, похожие на младенцев в пеленках, исчезли в шкатулках. Шкатулки были аккуратно зарыты там, где горели свечи. Братья Хушенги, Фаруд и гитарист Заль шагнули к памятнику. Покров взлетел парусом, сотканным из рыбьей чешуи. И Лючана увидел. Наверное, дело было в другом ракурсе. Горящая изнутри фигура борца подалась вперед, протянув согнутые в локтях мощные руки. Мансур Ата спешил на помощь упавшему. Другу, сопернику, ученику. «Вставай, Пахлаван!» Ясно читалось во взгляде старого борца. «Я знаю, ты можешь. Ну же, вот моя рука, поднимайся!» Вэштены опустились на колени. Сейчас вокруг памятника застыли не бойцы элитного подразделения, не сотрудники службы расовой безопасности, находящиеся на задании. Младшие отдавали долг старшему. Живые – мертвому. У Тартальи потеплело на сердце. Будто там, в груди, зажглась маленькая вэхтинская искра. Он улыбался, ожидая конца ритуала. И хранил улыбку, как зарок, когда немая процессия спускалась с холма. «Ужинаем и спать», – буднично распорядился Фарут, снимая повязку с лица. «Завтра нам предстоит трудный день. Хушенги, дежурите в первую смену. Бежан и Заль, смените их. А ты молодец, Барготта. Я думал, ты слиняешь». Не найдя что ответить, Лючано смущенно развел руками.